Вполне можно допустить, что нефилимы, которые 450 тысяч лет назад могли совершать дальние космические перелеты, имели столь же развитые по сравнению с нами сегодняшними естественные науки. Допустимо также и то, что этому народу были известны различные методы комбинирования двух заранее выбранных наборов хромосом, позволяющие получить желаемый генетический результат. Причем какой бы метод нефилимы ни применяли, будь то клонирование, слияние клеток, генетическая трансплантация или другая неизвестная нам технология, ее применяли не просто на уровне эксперимента, а на практическом уровне в ходе работы с живыми организмами. Упоминание о таком смешивании двух источников жизни мы находим в древних текстах. По свидетельству Беросса, бог Бел, владыка, или Деус, бог, производил на свет различных ужасных существ, создаваемых по принципу удвоения. Рождались люди с двумя крыльями, а то и с четырьмя, да еще с двумя лицами. У них было одно тело, но две головы. Одна голова мужчины, другая – женщины. Также некоторые другие органы были частью мужские, частью женские. Видели также людей с козлиными рогами и копытами. У иных копыта были лошадиные. Были и такие, что походили на гиппокентавров. Задние ноги у них были как у лошади, передние же как у человека. Еще были быки с человеческими головами и собаки с четырьмя туловищами и рыбьими хвостами. Были лошади с собачьими головами, а еще люди и другие животные с головою и телом лошади и рыбьими хвостами. Короче говоря, были всякие твари с конечностями от всяких других тварей. Изображения этих существ сохранились в Вавилонском храме Бела.